Глава 7. Я проснулась на холодном каменном полу, в испражнениях. Повернув голову осмотреться, куда меня занесло, я увидела свою дочь, мирно спящую в объятиях медведя, который обнял ее, словно она его собственное дитя. Как мы здесь оказались? Почему это могучее существо не тронуло нас? Стараясь не делать резких движений, я погрузилась в размышления о том, что делать дальше. Отдаст ли он мне Раду? Я чувствовала, как паника сжимает сердце, ведь не понимала, что происходит. Вчера, когда кормила животных, я не могла заставить себя войти в клетки, лишь шваброй вытаскивала чашки с едой и затем уже полные возвращала их обратно. Я боялась их. А теперь вот я спала рядом с самым огромным хищником в этом месте, а моя дочь, кажется, ощутила тепло его огромного тела. Так, не о том думаю. Медленно, на коленях, я подползла к малышке и, вытянув руку, попыталась ее вытащить. Но Мишка притянул ее еще ближе к себе. Черт побери. Что ж, будь что будет. Если он не сожрал ее до этого, то либо сделает это сейчас, либо отдаст мне ребенка. Других способов забрать ее, кроме как самой, нет. Я подползла ближе и начала с усилием расщеплять лапы медведя, но замерла, когда почувствовала тяжелый взгляд. «Ты не спишь? Хороший Мишка, отдай мою дочь, пожалуйста, а?» В ответ он лишь вздохнул и медленно поднялся, не потревожив сон девочки. Отошел в сторону, предоставляя мне пространство для маневра. «Спасибо. Не знаю, что происходит, но спасибо, что не сожрал нас и отпускаешь». А Мишка просто уселся на свою попу и внимательно наблюдал за моими действиями, как и вчера, не проявляя никакой агрессии. Казалось, он был разумным, будто все прекрасно понимал. А я, наоборот, находилась в ступоре. Что-то не сходилось. Все было неправильно. Слишком много вопросов и ни одного ответа. Но ничего. Сегодня я постараюсь получить ответы на часть из них. Как только я занесла дочь в наш сарай и уложила на кровать, она мгновенно проснулась. «Мама! Мама!» – закричала она и бросилась мне на шею. «Я так испугалась! Думала, ты не проснешься. Ты вела себя очень странно и зачем-то пошла в клетку к тому проклятому. Но он тебя не трогал. Я ужасно боялась. Прости, малыш, я неважно себя чувствую и абсолютно не помню, что творила вчера. Пожалуйста, если такое повторится, ни в коем случае не иди за мной. А вдруг он, медведь, сделал бы тебе что-то плохое? Я бы никогда себя за это не простила». «Но...» Ребенок весь сжался. «Никаких «но». Если такое повторится, ты останешься дома. Поняла меня?» «Да, но я хочу, чтобы такого больше не было. Я кричала, звала тебя, а ты... Ты была как будто не здесь, не узнавала меня. А еще вся тряслась, и глаз не было видно. Я очень-очень за тебя переживала. Прости, я постараюсь, чтобы такого больше не случилось. Буду держать себя в руках. А сейчас нужно поесть. Но у нас остались только сухари и вода. Овощи, которые ты приносила, еще остались. Но они начинают портиться, хоть мы и обрезали плохие места. Знаю, поэтому нам нужно решить, как быть дальше. Я пойду и постараюсь найти что-нибудь, что поможет нам. А ты оставайся дома, хорошо? Никуда не выходи. Я постараюсь не задерживаться. Ладно, я же обещала быть послушной. Я вернусь. Поцеловав малышку в лобик, я вышла в город. Мне нужно поговорить с кем-то. И из всех, кого я встречала, подходит только булочница. Я направилась к ней, молясь, чтобы она не отказала в разговоре. Зайдя в лавку, меня окутал аромат теплого хлеба. Мм, как же он пах! И все-таки есть я хотела, очень хотела, о чем тут же сообщил бурчащий живот, но не в этот раз. «Здравствуйте!» – поздоровалась я с продавщицей. «И тебе не хворать. Ты за сухарями?» «Нет, простите, я...» «Мне нужны ответы. Пожалуйста, уделите мне немного своего времени. Очень вас прошу». «Даже не знаю, что же ты хочешь спросить. Ну, давай попробуем. Только сразу говорю, бесплатно ничего не дам, и работники мне не нужны». «Нет, нет, понимаете, тут, в общем, такое дело. Я умерла. Нет, то есть почти умерла. Как рассказал мой начальник, который знал меня до этого, мой муж перед смертью очень крупно проигрался. А недавно из меня вытащили остатки магии, что должно было привести к смерти. Но каким-то чудом через несколько дней я пришла в себя, но абсолютно без памяти, понимаете?» Продавщица прищурила глаза и покачала головой. «Да быть такого не может. Еще никто не оставался в живых после того, как потерял свою душу». «Мне повезло? Не знаю. Правда, не знаю, как это все объяснить. Но я сейчас в замешательстве. Как слепой котенок тыкаюсь по углам совершенно нового и чужого для меня мира. Да еще и с ребенком от мужа». «Господи, врагу такого не пожелаешь. Так что же ты от меня хочешь? Еще и ребенок чужой. Не повезло тебе как?» «Мне нужно понять, как жить. С работой туго. Зарплаты, которую мне пообещали, не хватит на пропитание даже одного. Дрова, которые выделили, хватило на день. Вот и пришла к вам. Помогите, пожалуйста. Расскажите об этом мире». «Ой, да что говорить. Выживаем все, как только можем. Вот и все». «А подскажите, пожалуйста, недалеко есть лес. Я же могу оттуда насобирать дров и растений?» «Можешь, но все земли барона. А значит, ты должна отдать большую часть того, что вынесешь из него». «А кто за этим следит и кому отдавать?» «Всадники. Даже если ты их не видишь, они видят тебя. Оплатить на углу ты, может, видела, небольшой амбар стоит. Вот там». «И сколько точно я должна отдавать?» «Твоя половина – половины, остальное – барона». «А если не заплачу?» «Тогда на площади получишь плетей, прилюдно. Ну и с лесом не так все просто. Нет там ничего. Все, что было возможно, уже давно собрали жители. Бедность не вчера наступила. Ты должна была заметить, что на улицах при всей грязи нет даже крыс. Что уж говорить о собаках или кошках. Голод стал спутником нашей жизни». «А что случилось, кстати? Почему все в таком плачевном состоянии?» «Ну, как тебе сказать? Историю никто не знает точно. Давным-давно была война между людьми и зверолюдьми. Она закончилась, но магия стала исчезать из мира. Не сразу, но когда все опомнились, стало слишком поздно. А 10 лет назад перестал идти дождь, весной и летом, будто в наказании нам за что-то. Осенью, когда наступают холода, проливается раз, принося с собой гниль, от которой нет спасения. Портится вся продукция, на которую он опал. Что прорастает на жаре и что успеваем собрать, то и растягиваем на весь год, до следующего урожая». «Но если так сложно все, почему богачи не помогают бедным?» «Хех, еще чего удумала. Каждый сам за себя. Свое брюхо. Не перекладывай свои невзгоды на чужие плечи. Тебе никто ничего не должен. Богатый, бедный, какая разница? Не смотри на всех, смотри только на себя». «Но ведь... и как мне быть? Чем кормить дочь? Ложиться под пьянь за кружку прокисшего вина?» «Ну почему? Привыкай жить по возможности, как все живут. Знаешь, по твоим вопросам ты будто не забыла все, а вообще не отсюда. Странная ты». «Нет, просто смотрю, как жирует мое начальство, и просто хочу иметь хоть треть от того, что имеют они». «Ну, хоти. Я-то на все вопросы ответила. А то дел много. На завтра еще муки намолоть надо». «Так везде? Ну, как у нас в городе? Или, переехав, смогу достичь большего?» «Везде. Уже были те, кто, объехав все города и села, вернулся обратно. Кузнеца вон возьми. Оттого и запил. Мы вымираем, девочка. Медленно, но верно движемся к своей кончине. Вот она, правда». Я чувствовала, как надежда в моей душе начинает угасать. Я не хотела верить, что везде ситуация такова же. Я хотела думать, что где-то есть место, где жизнь лучше, где люди живут в достатке и счастье. Но продавщица разбивала мои иллюзии одну за другой. «И что же делать?» — спросила я, чувствуя отчаяние. «Делать?» — повторила она. «Жить, выживать. И не забывать, что в этом мире ты сама за себя. Никто не поможет, если ты не поможешь себе самой». Я уходила от нее в полном раздрае. Мысли путались в голове. Боялась задавать лишние вопросы, такие как «Сколько тут материков? Есть ли другие страны или магия?» Я опасалась выдать себя. Неужели мир, в который я попала, действительно так безнадежен? Даже то, что я узнала, не вдохновляло. Если голод уже давно наступил, то и в лесах, вероятно, будет пусто. Но сидеть сложа руки и ничего не делать тоже не было правильным решением. «Рада, детка, давай сходим в лес. Нужно посмотреть, что мы можем собрать своими силами. Ветки или грибы. Что-то да должно быть, как считаешь?» «Хорошо, мамочка. А если ничего не найдем?» Значит, будем считать, что прекрасно погуляли по лесу. Но найдем, обязательно. А пока сходила в соседний сарай и принесла две табуретки, разбив которые отправила в печь. А по центру кучкой выложила оставшиеся овощи. Как есть. В костре же запекали картошку, вот и тут так же. Все лучше, чем сырая гнилушка. Да и храниться будут дольше. А после перекуса и готовки отправилась драить клетки. Работу никто не отменял.